Я вызвал такси и доехал до гаражных боксов, где у меня арендованный, забрал из него все, что хранил. Имея хранилище еще и держать гараж, уже смысла не было. Свое по сути тот отработал. На той же машине такси, та меня ждала, вернулся в наш район и домой. Там снова взлом завершился, дроид-программист проверил. Один чист, другой подозрителен. Достал остромеха ледоруба, уже он глянул. Есть там кое-что, но это не для предательства, прошлый владелец дроида его апгрейдил. Впрочем, мне это не надо, убрали, перезапустили, новые коды ввел, снова перезапустили, приписав к датападу, и дальше. Взлом третьей тройки уже шел, сам я уроки делал. Тут и родители вернулись с разницей в 40 минут. Леха тоже подъехал. Так покушали, отвели родителей в зал, в комнате глушилка работала, через телефон или что подобное не подслушать, мы проверяли, вот брат и описал что и как было, ну и я свои комментарии вставлял, а легко мы подтвердили рассказ. Дроидов показали, мотоспидер, тому хватило места в зале, зависнув над полом. Отец все ахал и вокруг него ходил как кот вокруг сметаны. Главное поверили, и мы раз 10 сказали, что об этом рассказывать нельзя. Думаете, удержались? Как же? Нет, родители не из болтливых, если только случайно вырвется, в порыве чувств. Я про золотой билет говорю. Включили фильм, те большими глазами смотрели, как открылся портал на месте экрана телевизора. Сначала брат, потом отец, он помог маме, и за ними я. Сундуки не брали. Мой в спальне под амулетом сокрытия, а брата у него дома. Нам хватало хранилища от гномов, что на цепочках висели. И да, родители знали, куда мы идем и подготовились к отдыху. Туда-обратно глупо, на 2 недели, отдыхать так отдыхать. Это были Майами, из фильма «Спасатели Малибу». Фильм 17-го года. Деньги были, мы сняли бунгало, и практически постоянно проводили время на пляже, наблюдая за героями, и тем, что происходит вокруг. На досках учились кататься, я неплохо стал держаться на воде. Потом с парусом доска, на катерах и аквабайках гоняли. Отлично отдыхали, надо сказать, и родители довольны. А у нас с Лехой дроиды взламывались в бунгало, мы бегали и меняли на новые. Конвейер работал, у него их в запасе 1015, а мы склады вскрыли, кайсены увели, у меня примерно столько же. Долгая работа, а корабли и станции без экипажа и обслуживающего персонала, не людей же туда завозить. Также мы проводили интрижки, пытались девушек-спасателей соблазнить, как-то не вышло, но и без них согласных хватало. Отлично отдохнули, и родители все приняли, осознали и уже куда спокойнее, чем обычно стали. Мы еще им зелья дали из мира Гарри Поттера, заказали там, тонус поднять, чуть омолодить. Молодыми не станут, внешне, внутренне вполне, те в курсе об этом, выпили. Ничего, зелья работали, те стали лучше выглядеть, загорели до черноты. Батя ночами на мотоспидере гонял, он в него влюбился, обычный спидер, даже с открытой кабиной, не так его заинтересовал. Понятно, это не все, я на 3 дня отлучался, потом также Леха. Родители в курсе дел, чем мы занимались. На шаттлах мы поднимались на орбиту и к Луне, за ней доставали кто что желал. Леха, разрушитель, это его обожаемая игрушка, я станцию, и мы занимались взломом тех секторов, что нам не подчинялись. А чего время терять? Управляющий комп судна сообщал, даже схему скидывал на датапад, где оборудование взлома ставить. Я под амулетом скрыто ходил, ставил, все 3 оборудования работало. Половину работы сделал, подчинил себе часть станций, еще 10% систем осталось. Также всех взломанных дроидов приписал к компу станции и перезапустил ее. Те стали шустрить, влившись в команду. На неделю работы осталось. Алеха вот закончил. Он начал такую работу еще в фильме, где мы станции угоняли, или на Татуине жили. Ну и не забывали о тренировках, на шашках на самом деле не так и много, как в техниках силы. И поздравьте меня, недавно я перевалил через 2500 симбиантов. Медленно, но растут, у Лехи тоже росли. Как видите, дел много, но мы время находили и на отдых, и на девушек. 2 недели, и мы вернулись домой, отдохнувшие, загорелые и довольные. Пообщались мы еще в прошлом мире, и обговорили многие моменты. Леха родителям по браслету подарил с 6 хранилищами внутри, в каждом куб, привязка на крови. Сделано не было, он знал как, вот и сделали, родители уже научились пользоваться и немало разного купили в Штатах, во время этого нашего семейного отдыха, и принесли с собой. 6 тонн примерно в браслете вещей помещается, тоже неплохо. Также обдумав все, Стало ясно, что корабли лучше тут в реале пока не светить, а под руку их полностью взять в каком из фильмов, там и времени сколько угодно можно потратить, и заодно отдохнуть. Также поговорили о работе, но отец категорически не желал из неотложки уходить, тот себя на месте видел, это его. А вот с мамой действительно поговорили и убедили уволиться. Работа массажиста тяжелая, если не филонить, то к вечеру руки отваливаются. Та и сама давно хотела сменить на что другое, а раз мы теперь обеспечены, десятки тонн золота в хранилищах, то почему бы и нет. Кстати, Леха сказал, что золото наше не местное, такие примеси на земле неизвестны. Нужно что-то делать, переплавлять или менять в фильмах, иначе спалимся. Вот еще одна проблема. Главная семья рядом, она поддержит, остальное несущественно. После того отдыха дни так и покатились. Одна неделя мелькнула, другая, месяц, еще за ним. Родители спрятали билет в сейф, и мы им пользовались раз в неделю, обычно вечером субботы. Батя сам накупил дисков с фильмами, и мы побывали в спортлото 82, 3 плюс 2, «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит», «Трембита», «Будьте моим мужем», «Неподдающиеся», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Кавказская пленница», «Берегись автомобиля» и «Азори здесь тихие». Последние два фильма черно-белые. На картинке экрана так, а прошли через портал, все нормальных цветов. Тут мама попросила, в детстве плакала, когда фильм смотрела, девчат жалко. К отряду старшины мы выбежали с Лехой в камуфляже, с оружием, на погонах эмблемы НКВД, он лейтенант госбезопасности, я просто боец. Тот приказал старшине возвращаться, мы сами с противником справимся, отряд рядом отдыхает, так что те вернулись без потерь, а немцев мы уничтожили. Ага, сами. Мать за ухо назад отвела, уже жалею, что им сообщили. Дрейдик отправили, двух хватило, чтобы весь отряд уничтожить, а самих дроидов даже не поцарапало. Собрали трофеи и отдыхали несколько дней в Карелии. Погода там замечательная вышла. Это не все новости, есть и по реалу. Мы с Лехой учились техникам силы, тренировочные бои вели на мечах, на учебных, но боевые теперь всегда при нас. То есть разница между когда начинали осваивать силу и сейчас, заметна. Да и интересно нам это. Также в космических технологиях мы уже не новички, многое знаем, активно пилотирование осваиваем, а было два дроида-учителя, они и обучали. Пусть пока нахватались по верхам, но есть же. А так все боевые корабли и станции полностью взяли под руку, и дроидов пусть по минимуму на них хватало. Канониры есть, можно вести активные бои. Это про линкоры, но и на станциях есть пушки. На станциях развернули оранжереи, там теплицы с овощами выращивают, уже начали, это сделано после верфи не было, и парки. Все это пока в хранилище храним. Ну и еще один момент, мне 14, паспорт могу получить, тому безглазому, что билет мне дал, я немного неправильно сказал, написал заявление и получил паспорт, потом оформил загранпаспорт, его получил 2 недели назад, за границей могу бывать, но зачем, мне и фильмов хватало, а конец мая уже, мы с Лехой готовились к диверсии, терминаторов-то хочется, а билет в сейфе, и о нашей прогулке в мир Скайнета, родителям лучше не знать, как-то они на это странно реагируют. Сегодня воскресенье, а в этот день у меня уроки вождения, отец за городом учит, по 4 часа, 2 месяца уже, получится 8-й урок, а после обеда уже брат на своем Рено, у него коробка автомат, до обеда на механике, после обеда на автомате, быстро осваиваюсь, еще и правила дорожного движения учу, в жизни все пригодится, а завтра мы с Лехой собираемся за терминаторами, об этом никто кроме нас не знает, понедельник. У мамы завтра встреча одноклассников, она уже уволилась и живет жизнью домохозяйки, фитнес посещает и бассейн, отец на работу, квартира свободна. А как вскрыть сейф незаметно, проблем нет, не с теми технологиями, что мы владеем из космического мира. Пока планы такие, потом экзамены в школе и свободен до сентября, да, день рождения в июле, но мне уже 15, я время накрутил, пока в фильмах жил. Чуть старше остальных ребят выгляжу. А так с отцом с утра на автополигон за городом, там и другие ученики учатся ездить. Кстати, очень хорошо позволяет осваивать машины, только все сделано для обычных машин, а отцовская «Волга» тут едва проезжает. Если поцарапаю о столбики, отец меня убьет. Потом на обед домой. После обеда Леха забирает и 2 часа я уже за рулем его машины. Как видите, неудивительно, что обучение идет семимильными шагами. Я давно сам могу управлять, а в понедельник, как отец ушел, я в школу, а уроки никто не отменял. Девчата уже в платьицах, открытые носит, округлости видно, у кого подросли, коленки. Ух, это другие в стороне слюни пускают, а я и комплимент отвешу и потискать могу, но только тех, от кого по лицу не получу. Таких немало. Я серьезных отношений не заводил, не нагулялся пока, да и рано. К Вере не подступаюсь, да и та со старшеклассником ходит, 3 месяца уже, хотя соседка по парте в моем вкусе. Потом тренировки по кикбоксингу, меня в спарринге уже не ставит, удары сокрушающие, 2 мешка порвал. Не проблема, Леха приехал и заплатил, обещал возместить попорченный инвентарь. А если спарринг партнеров попорчу, да до смерти, вот именно. Причем, тело я не напитывал, оно само. И сейчас у меня симбиантов уже без 4 тысячи. Леха отстает на 600. Тот, кстати, дома ждал. Когда я вернусь с тренировки, сейф он уже вскрыл. У него тоже были нужные дроиды, и в зале просматривал фильмы. Показал пальцем на картинку Мос Эспа, Татуин. Что-то я давно твиличек не мял. Ты как смотришь, всеми руками и ногами за. Только лучше выбрать конец Войны Клонов. Там боевые дроиды появились, в 2 куда лучше 1. Накупим, слитки ценных металлов для этого есть, да и дроидик тоже, добро. Дальше нашли нужный диск, тот момент, где Татуин указан, и перешли, первым делом в бордель. Ох и оторвались, за все месяцы, что меня к женщинам не допускали, в черном теле держали. Родители засекли похождения, и уже сторожили, они оба строгих нравов. Потом к торговцам. Дроиды были, мы с братом честно подели по 400 в 2, и 150 дроидик. Несколько убийц и репульсных танков взяли, и хватит. Вернулись домой и сразу ушли в мир Скайнет, это был 4-й фильм. Дальше выяснили, сколько неактивных терминаторов в боксе. 12, прошептал я, неактивны, только груди вздымаются. 6 тебе, 6 мне, хорошо. Мы еще накупили оборудование взлома, меня 7 штук, 6 поставил. Примерно 8 часов ждать. Подключались дистанционно. Оборудованию главное быть не дальше метра от терминатора. Порядок, а мы под амулетами скрыто сидели у бокса хранения и ожидали. Это Т-1000? Спросил Леха. Я последним оборудованием взломал комп склада хранения, и там была нужная информация. Т-1000М. Модифицированная, усовершенствованная версия. А с жидким металлом? Не этот завод. Также прошептал я. Мы терпеливо ждали. 7 часов медленно шли. Я уроки делал, когда здание сотряслось. Черт, повстанцы штурмуют, а до окончания взлома еще около часа. Сакайнет терминаторов в бой бросить не сможет, оборудование глушит сигнал. Нам бы продержаться, и можно будет свалить. Немного не рассчитали, ожидал я тут главных героев позже, что позволит задействовать билет, но те чего-то раньше появились. Это бомбежка похоже, время еще есть. Тут он задумался и громко хлопнул себя по лбу. Мы идиоты. Чего? Надо было убрать терминаторов в хранилище и взломали бы дома. Блин, я что, отупина съел? Мы же так уже делали. Сам в школе. Так твои левые боксы, мои правые. Хватаем все. Добро. Я убрал своих 6 вместе оборудование взлома и, вскрывая боксы, очищал запасники Скайнет. Моя доля 176 терминаторов. Одной модели, из них 30 молодая копия Шварца. Это все, что было. У брата чуть больше. Почти 200, ну и мы ушли домой, успели едва-едва. Дома меддроид нас проверил, был какой-то препарат в крови, действительно на разум воздействовал. Чую, это статуина, подлили в борделе, мы только там пили. Пришлось полежать под оборудованием очистки крови. Попрощавшись с Верой, она раньше вышла, завтра послание экзаменной свобода, я покинул лифт, на ходу ища на связке нужный ключ, подошел к двери нашей квартиры и нахмурился. Та чуть приоткрыта была, а дома никого не должно было быть. Я тут же достал терминатора в штурмовой броне, и тот быстро ворвался внутрь и осмотрел квартиру. Чисто, живых нет. Когда я зашел, понял, нас ограбили, вещи разбросаны. Рванул в спальню к родителям, а там только отверстие в стене. Сейф утащили со всем содержимым. А там мой билет, ХМ, и сундук из моей спальни пропал. Амулет-то я отключил, все о нем знали, чего прятать было. Попадос. Пробормотал я ошарашенно, чувствуя, как внутри поднимается злость. Еще не хватало на темную сторону силы пасть, учитель Ситх этому активно способствовал. Книга написана на 29,5%. Книга. Билет в кино. Прода 11. Действовать я стал практически мгновенно, достал из хранилища, что всегда при мне, двух терминаторов, крепкие парни, короткие ежики волос, незапоминающиеся лица, обычная городская одежда. У меня разные терминаторы в разную одежду одеты, эти в летнюю, но с куртками. Внимание, Дэн, ткнул я пальцем в одного из терминаторов, что успел получить имя. Есть задание особой важности. Это моя квартира, я живу тут с семьей, отец и мать. Ее ограбили, точное время неизвестно, кто неизвестно, точно сегодня, вряд ли больше пары часов прошло. Пропали встроенный в стену сейф и сундук. Задача – проверить камеры наблюдения, точно знаю, есть одна на подъезде, вычислить воров, взять их и допросить, применяя любые средства, вызвать меня, телефоны дам. Задача – найти сундук и золотой билет из сейфа, вот их изображение, это основное задание. Работать жестко, но стараясь не оставлять следов, чтобы не среагировали правоохранительные службы. Тебя будет прикрывать второй терминатор, Буря. Теперь ты, Буря, со стороны охранять Дэна, подчищать, если где напортачит и оставит свидетелей. Желательно представляться сотрудниками полиции. Сейчас выдам оружие, деньги и средства связи. Я достал из хранилища пачки рублей, 2 миллиона, 2 дотапода и оружие, в основном с глушителями. Те разобрали, убрали или в небольшие сумки, что я выдал, или под куртки, и направились выполнять задание. Убрав дотапод в сумку, на котором снимки пропаж показал, подумал, вернул его, и набрал Леху. Мы уже разместили наши спутники на орбите и имели связь, которую местные перехватить не могли. Такая же связь и у терминаторов. Да, на связи, вскоре ответил Леха. Говорить можешь? Нет, погоди, выйду. Был слышен шум шагов, как двери открывались, после чего брат сказал, я у дружков в подвале, качаемся, обсуждаем летний поиск. Я иду, хочу испробовать тот поисковый сканер, что просвечивает землю. Что хотел? Квартиру нашу обнесли, сейф из стены достали и сундук мой пропал. Ты чего молчишь? Я малость охренел, громко сглотнув, сказал Леха. У меня один мат на языке. Точно грабители, не под них работали, а я знаю, только зашел. Ментам не думай звонить, сами разберемся. Я сейчас к вам выезжаю. Домой только заскочу, я не дурак звонить, а пока двух терминаторов отправил на поиски. Ты что творишь? Они даже шашлык приготовить не могут, сожгли в прошлый выходной, какое расследование. Нормально, у этих двоих это специфика работы, будет много трупов. Сами залезли, сами и огребут. Родителям звонил, пока нет, бате сообщи, маме пока не надо, а я выезжаю. Я набрал отца, у него такой же дотапот, и сообщил о взломе и то, что квартиру обнесли, что пропало, при этом пытаясь открыть замок входной двери. Бать, замок сломали, видать отмычка внутри обломилась, у меня даже ключ не весь входит. Купи новый замок, поменяем. Хорошо, сделаю. Мама в бассейне сейчас, через час придет, поэтому я прикрыл дверь и стал заниматься уборкой. Леха первым прилетел, сообщив от входа. Ни одну квартиру обнесли, там участковый обход делает, меня встретил. Поговорили. Две квартиры в доме вскрыли. Синицыных, с третьего этажа, и одноклассницы твоей. Сейчас обходит, ищут, не пострадал ли еще кто. Верки, удивился я, разогнувшись, держа веник и совок. У нее же батя отморозок, командует операми нашего района. Он же их найдет и в обратную сторону вывернет. Их еще найти надо. Похоже, гастролеры работают. Нагло, участковый так сказал. Мои терминаторы найдут быстрее. Не уверен. Забьемся. Ставлю свой гоночный спидер, а я Волгу, Ис-3+2, на которую ты облизываешься. А машина такая есть, владелец за 2 килограммовых золотых слитка отдал с документами. А у него на выбор два выхода было, или так заберем, или золото получит. Мы скрепили пари рукопожатием, и разбили, тут и мама зашла. Поохала, узнав, что нас ограбили, чуть позже батя на минуту залетел, замок отдал. Леха как раз менять начал, отец уехал. У него смена не закончилась, а мама прибиралась. Половина вещей в стиральную машину. Чужие руки полапали, брезговала. Вот так и занимались делами. Леха сменил замок, еле успел, когда участковый заглянул, но у нас порядок. Тот сообщил, что выявлено ограбление 4 квартир. Пока все, не все дома были. Часа через 2 я позвонил Дэну. Тот сообщил, что выявил машину воров, грузовой мебельный фургон обезличенный, таких 1000 в городе. сейчас просматривает камеры уличного наблюдения, отслеживая маршрут. Точнее, грузовик уже покинул МКАД и по трассе покидал Москву. Как он их добыл, его дело, главное добыл и дело движется. Говорит, грузовик воров покинул Москву. Дэн добыл машину, следует за ним, сказал я Лехе, проходя на кухню. Тот разбирал старый замок, уже наполовину сделал. Думаю, не стоит терять время. Стоит за ним ехать? Думаю, стоит. Ключи от нового замка уже разделили среди всех. Мы с Лехой во двор и на Волге погнали к выезду. Трасса на Владимир была. По пути батю встретили, договорились, где пересечемся, ему ключ отдали. Мама уйти должна, она хоть и не работает официально, но клиенты есть и навык-то терять не хочет, вот и посещает клиентов частным образом, так что ее точно не будет. На вечер трое клиентов в нашем квартале, а как без нее папа домой попадет, теперь проблем нет. А так за полтора часа, а пробки, мы покинули Москву и направились следом за терминаторами. Они на двух машинах такси ехали, оказывается, и сообщали свое местоположение. Так с помощью камер на столбах и нашли, куда свернул газон, к деревне. Там и нашли его припаркованным у большого дома. Номера другие уже, но это нас не смущало. Тут и немалый амбар был из профнастила. Терминаторы ворвались внутрь, положили всех лицами в пол, троих в амбре обнаружили, и двое, женщина и ребенок, в доме, их просто связали. Леха стал отслеживать допрос первого, как выяснилось, водителя, а я отошел, отец звонил. Вечер уже поздний был, я дома, замок нашел на столе, разобрал, ключом его открыли, никаких следов и царапин от отмычки, и кусок проволоки сунули, чтобы за отмычку приняли. Грубо работали, да, мы нашли того, кто вывозил, сейчас допрос идет, как что выясним, сообщу. Хорошо, жду, пока поужинаю, а то голодный как медведь, а машина пуста оказалась. Порожняя приехала сюда, скорее всего выгрузилась там, где камер не было. Терминаторы видели, куда та свернула, и через час выехала уже с другими номерами. В том районе нужно искать, не искать, а приехать и вернуть свое. Адрес водитель уже сообщил. Он не при делах, обернувшись, сказал Леха. В темную использовали, там в промышленном районе с одной машины перегрузили на другую и разъехались. Просто наняли мебель перегрузить. Воры подгрузчиков работали, в спецовках были. Развели водилу как лоха. Он частник, бычок его, как лоха. Удивился я. И что, номера на машине сами собой менялись. И кто тут из нас лох, а кому лапшу вешают? Кстати, да, Дэн, допрос жесткий вариант, жалеть не надо, велел разозлившийся Леха. У того уровень доступа был чуть ниже, чем у меня, но такие приказы терминатор вполне мог выполнять. Вот и выполнил. Нижнюю опору со всей силы опустил на колено водилы, раздался хруст, а вопль был приглушен вставленным кляпом. Я вышел, допрос шел, и быстро раскололи водитла. Через полчаса Дэн и терминаторы вышли, мы сели в машину и покатили обратно. Кстати, так и передвигались везде на Волге, что стало частью пари, брат свою машину не хотел светить. Ликвидировали всех троих. Этот водитель из сидельцев должен был авторитету. Задницу ему от поругания спас. А тут от него пришли, спустя 10 лет, про долг вспомнили. В общем, там основной интерес был к этому оборотню, отцу твоей одноклассницы. Остальные вскрыли для заметания следов, под гастролеров работали. Не сходится, дверь у нас ключом была открыта, батя звонил. Проволоку потом всунули, как будто обломилась отмычка, но это точно ключ. Что водила сказал, то и слышал, он машину не покидал, не в курсе. Нужно брать тех, кто уже работал в самом доме. Есть зацепки, клуб один, они там встречались. Камеры глянуть, может, лицо посредника срисуем и вычислим. Может, его там знают, выясним. Мы доехали до клуба, за 2 часа, уже стемнело, и оба терминатора ушли в здание, а мы сидели в машине, ждали, лица светить не хотели. Вернулись те через 10 минут, и пока отъезжали, Дэн доложился. Посредник в клубе известен, Денис Чижов, совладелец клуба. Вот адрес. Без проблем все прошло, спросил Леха, изучая листок с адресом, на что Дэн ответил, с привычно каменным выражением лица. 2 трупа и 6 покалеченных. Без проблем. Мы с братом переглянулись, но промолчали. Тот развернул машину, и мы поехали по адресу. Дверь терминаторы просто вынесли, на звонок никто не открывал. Тело хозяина лежало на кровати, думали мертвый, а тот пьян до невменяемого состояния. Ну, билета и сундука тут не было, забрали его, в багажник сунули и покатили прочь. А к тому моему гаражу, аренда-то долго будет длиться. Погреб глубокий, криков никто не услышит, вполне подходящее место для допросов. Вот так заехали, я открыл гараж и терминаторы занесли тело, а Леха пока убрал машину. Отсюда на такси уедем. Эта «Волга» может быть засвечена. Терминаторы вышли через полчаса, один нес мешок для трупов, внутри нечто бесформенное. Оба забрызганы кровью, но главное, ответ у них был. Этот парень, тусовщик, действительно был обычным посредником. Он сообщил новый контакт. Пришлось выдавать терминаторам комбинезоны, одежду те сняли, вызвали такси и поехали по следующему адресу. По пути остановились у мусорки, я выкинул тело, а оно в хранилище, подошел и избавился. А что хранить мне его? Доехали до адреса, машину отпустили, терминаторы сработали, мы на улице ждали, тут частный сектор, не Рублевка, но тоже на уровне. Терминаторы открыли гараж и выехали на гелике. В доме все мертвы, отработали на 100%. Краденого тут не было, но двое участников, что в спецовках работали, были. Так вот, четыре квартиры они вскрыли, описали на каких этажах, и нашей там не было. Не в том те состоянии были, чтобы врать. Даже терминаторы им поверили. В общем, непонятки. Пока ехали обратно, брат за рулем был, я вслух прикинул. А вещи из нашей квартиры вообще выносили из дома? Дэн, размер сундука вот такой. Проверь запись с камеры, выносили ли нечто подобное. Сейф небольшой, в вещах могли спрятать, а сундук другое дело. Тот стал просматривать записи. Причем на нашем подъезде воры залепили камеру пластилином, но Дэн нашел другую, частично вход в подъезд та показывала. Машина не мешала, да и стояла минут 40. Хватило получаса, чтобы понять, сундук наш многоквартирный дом не покидал. В доме он, задумчиво пробормотал Леха, и покачал головой. Столько народу на тот свет спровадили. Думаешь, кто-то из соседей сработал? А ключ? Откуда у него ключ? Не всегда он под присмотром. Выследили, сделали слепок. Опытному человеку это несложно. Да верно. Только опытные гадить там, где живут, не будут. Тоже верно. Значит, что-то сподвигло это сделать. Кстати, а что пропало? Вы же с мамой смотрели. Сейф, сундук, мелочевка из ювелирки и 10 миллионов рублей, что мы им дали на покупку той дачи, что нам понравилось. Они в постельном белье их держали. А что не в сейф, не все вошло. А, тогда может быть. ХМ, сосед услышал, так у нас стены какие, ничего не слышно. Через окна, открыты, жара же уже, подслушать могли. Значит, соседи, используем летающих разведчиков и через окна глянем. Сундук спрятать непросто. Сейчас приедем и проверим твою теорию. Гелик мы бросили в соседнем квартале, протерев все ручки и чего касались, оставив ключи в замке зажигания, а дверь открытой, долго не простоит, ну и дошли до дома, терминаторы с нами. Поднялись в квартиру, родители уже спали, мы им звонили ранее, чтобы не ждали, у меня в спальне устроились, я в окно выпустил двух разведчиков, одним Леха управлял, другим я, себе одну сторону выбрал дома, Леха другую, там закончим, и две оставшихся изучим. Вот так и летал, нашел, почти сразу шепнул я. Чего нашел? Я еще даже до своей стороны дома не долетел. Сундук мой стоит на кухне соседней квартиры. Рядом немало поломанного инструмента, видать, вскрыть хотели. Ага, под магической защитой, ну удачи. Это однокомнатная справа, где тот пенсионер живет. Как его? Трофимыч. Ага, он самый. А сейф? Нет, нет его на кухне. Так, перелетаю к окну комнаты. ХМ, тут шторы. Ладно, в форточку залечу. Я открою дверь изнутри. Иди с терминаторами на лестничную площадку, я вас нагоню. Так и сделал, влетел в открытое окно кухни и долетел до входной двери. Тут межкомнатная открыта была, мелкие манипуляторы у дроида были, он и открыл дверь. Первыми терминаторы скользнули, и сразу в комнату, оттуда вскрик послышался, потом Леха зашел. Вернув разведчика обратно, убрал его, второго Лехиного тоже, и последовал в соседнюю квартиру. Дверь прикрыта была, свет в комнате включен. Первое, что я увидел, распотрошенный сейф на столе в центре комнаты, и порванный билет, лежавший у края стола. Леха, бледный, не отрывая взгляда, смотрел на него. Потом дернулся, глянул на меня хмуро и приказал терминаторам: этого в окно, под несчастный случай. Те подхватили тело хозяина квартиры, что отчаянно дергался, вынесли на кухню, и удаляющийся крик вскоре смолк, а мы, собрав вещи, покинули квартиру, не оставив следов. Я потом разведчика гонял, и он запер входную дверь как было, изнутри. Ночью шумновато было, работали опера. Утром еще спасатель на канате спускался к окну, проник в квартиру соседа и открыл дверь изнутри. В общем, шли следственные мероприятия, но, как подслушал Леха, признавали несчетный случай. Брат у нас ночевал, зевая домой поехал, отсыпаться, а я в школу. А «Волгу» я так и не выиграл, ставили на ментов или терминаторов, а нашел я. Родители в курсе, что все вещи мы уже вернули, без подробностей. Раскуроченный сейф на свалку, у отца выходной, займется, новый купит и поставит, все вернули. Что с билетом? А что, потер оба, засветились и соединились, как не было разрыва. Уф-эф, даже вздохнул с облегчением, а уж как брат радовался. У него на билет были большие планы. Жену себе из фильма хотел привезти, давно тот влюблен в одну актрису, Монику Беллуччи, ну вот его тип. Сейчас ей за 50, а в фильме 80-х, молоденькая девчонка, самое то, будет соблазнять. А мы ведь не приводили главных героев в реальный мир, это будет интересный опыт. А билет я теперь в персне храню, хватит, так всем спокойнее будет. В общем, тот еще денек и ночка у нас была, а я даже домашку не сделал, на коленке на переменах списывал, но сдал. Уроки неплохо прошли, мы с Верой возвращались домой, ей в бассейн, занимается, а у меня тренировка. Тренер через неделю меня на соревнованиях выставляет, междугородние. Удары у меня сокрушающие, не каждый держит. А когда мы через арку прошли во двор нашего дома, в пути с Верой как раз обсуждали смерть моего соседа, я приметил, у нашего подъезда стоит инфинити отца Веры. Странно, он обычно в это время на работе. Более того, тот сам был тут, оперся задом о капот, не боясь испачкать форму, и смотрел на нас, явно ожидая. Также во дворе было две не наших машины, в них сидели люди, и плюс двое следом из арки. Одного я знал, из оперов отца Веры, вчера днем тут шустрил. Перекрыли возможность отхода. «Вера, иди домой», — сказал ее отец таким тоном, что та мышкой метнулась к двери подъезда и, кинув оттуда на нас любопытный взгляд, исчезла за дверью. «Андрей, да, Андрей, нам надо поговорить. Мои люди тоже умеют работать, и быстро». Одна уличная камера интересный кадр засекла. Как уж я удивлен был, опознав соседа по дому. Рядом ведь брат был, да, а те двое громил кто? Книга. Билет в кино. Прода 12. Да, это я с братом, подтвердил я, глянув на очень качественное фото. Там «Волга» на многополосной трассе, спереди сидели я и брат. Видно, что кто-то занимает заднее сиденье, но непонятно кто. А что такое? Покатались на ретро-автомобиле. Между прочим, понравилось. Сзади кто сидит? Владелец машины и его брат. Я их не знаю. Эту машину засекли в двух местах, где совершены убийства. Да вы что, изумился я. Это случайность, что мы там были. Не думаю, что еще фотографии есть. Второй терминатор хорошо подчистил все. Не должны были нас найти, и вот это фото мне сильно не понравилось, упустил. А подполковник сказал, запись с этой картинкой через полчаса была удалена, но мои оперы успели скачать. Профи работал. Только вот я не верю в совпадение. И сосед ваш вдруг в окно выйти решил. Подозрительно. Я даже поразился чуйке этого мента, а он настоящий мент. Почти все в цель. Только вот мне нет резона признаваться во всем этом. Оно мне надо? Ну проезжали мы там, и что? Там тысячи машин в час проезжают. Это не зацепка. Так, фигня все. Мне в спортзал надо, опаздываю на тренировки. Вера говорила, что ты боксом занимаешься. Какой разряд? Ага, так и поверю, что тот ничего не знает. Уверен, его подчиненные все вызнали. Может и тренером пообщались. Кикбоксинг. У меня соревнования в субботу. Ну да, мне не нравится, что все фигуранты этого дела мертвы. Остальные в бегах. У меня из квартиры пропала очень ценная вещь. Я бы хотел вернуть ее. Я смотрел на офицера, подняв одну бровь, мол, ты говори, я слушаю. Тот кивнул и сказал, ты понял, о чем я. Будет информация, приходи. Молча кивнув, я направился к подъездной двери, и вскоре, поднявшись на лифте на нужный этаж, заходил в квартиру. Мама дома, соседка зашла, они на кухне общались, я поздоровался, дальше вещи оставил, сумку со спортивной одеждой и остальным, и сообщив, что ушел, двинул на выход со двора и побежал к спорткомплексу. Хорошо пробежался, мышцы приятно ныли, двое меня сопровождают, лентяй, на машине. В раздевалке достал до тапот и позвонил брату, что-то важное, да, сосед на меня вышел, с фото нашим на «Волге», успели раньше скачать, прежде чем запись была удалена, намекал на возвращение потерянного, засветились, констатировал брат. «Это плохо, что есть, то есть, он будет дальше копать, пока не вернет потерянное. Мы же знаем, куда увезли награбленное. Скинуть адрес с левого номера, он вернет свое и успокоится. Тут за мной слежка, я выйду, засвечусь, чтобы видели, телефона в руках нет, а ты отправь. Думаешь, отстанут? Ну, мотивы свои тот ярко показал. Сейчас сообщу, номер его скинь. Он у тебя есть? Да есть, он мне сам пару лет назад как-то дал, на случай внештатных ситуаций с дочкой. Угу, ровно через 2 минуты сообщение уйдет, иди светись. Ага, номер я отправил и вот так в спортивной форме вышел к автомату с напитками, став заказывать лимонад. Тут стеклянные витражные окна, видно все, и те двое меня видели из машины, так что купил что хотел, сразу попил, ну и на тренировке. Когда возвращался домой, Лехе позвонил, тот отправил информацию, как и обещал, через 2 минуты. Что интересно, машины и вообще слежки я не засек, видимо, по адресу всех своих людей направил. В квартире никого, мама у клиентов, у нее вроде двое сегодня, отец отдыхает. Но сейчас тот в гараже, с машиной возится, что-то там не заводится, что-то там не так. И еще, дачу мы присмотрели, завтра едем покупать. Точнее уже все, осталось оформить, этим отец и займется. Там по сути дом, нормальный такой в 2 этажа, из бруса, 2 года как построен. На берегу реки стоит, оббитый, можно зимой жить, хороший участок и постройки. Их еще коттеджами называют. Родители туда переехать хотят. И квартира по сути мне одному останется, буду жить как король, а то уже подумывал однокомнатную какую купить, девчат водить, или снять. А что, природа требует, а родители у меня вон как воспитаны, и в фильмы часто не походишь, а там расту я быстро, это главный камень преткновения. Для меня 3 года пройдет в фильмах, а тут секунды, из 14-летнего подростка в 17-летнего парубка превращаюсь, я и так уже перегоняю своих в классе, 15 меньше чем через месяц, а по факту уже давно больше. Поэтому мне находится в фильмах, до полного взросления, опасно именно таким большим взрывным ростом. Ладно на 2-3 дня, а если больше, то уже проблемы. Я позанимался час с учителем Ситхом, он здорово дает информацию по силовой ковке и левитации, потом полчаса фехтования с ним в зале. У меня был учебный меч, дальше домашняя работа, тут всего у 2 предметов задали, за 20 минут справился, когда раздался звонок в дверь. Странно, Леха не звонит, у него свои ключи, да и позже он должен быть, мы сегодня в фильм уходим, значит чужой. Я отключил меч, а снова тренировался, и убирая его на ходу в хранилище, глянул в глазок кто там. Ну можно было догадаться, отец Веры. Открыв замок, я распахнул дверь и взмахнул рукой, предлагая зайти, не на пороге же разговаривать. Провел на кухню, и наливая чай, сам недавно пил, спросил, снова где-то меня с братом видели, не играй парень, я таких как ты вижу до самого нутра, за сообщение с тем складом спасибо, свое я вернул, претензий нет, на трупы плевать хотел, даже если действительно их вы убили, что вряд ли, хороший чай, спросить хотел, у тебя с Верой как, серьезно, мы просто за одной партой сидим, тем более она со старшеклассником крутит, видел их в школе у лестницы целовались. Да, не знал. Кстати, что за одежда на тебе? Видел где-то, а вспомнить не могу. Я фанат «Звездных войн», это робот-джедая, пошили в театральной мастерской на заказ. Домашняя одежда у меня такая. Понятно. Ладно, ухожу. Что хотел я сказал, остальное ваше дело. Когда провожал, в дверях с Лехой столкнулись, он как раз заходил. Вежливо поздоровался с соседом, настороженно глядя на того, но подполковник ушел. Я закрыл дверь и пояснил. Благодарил за адрес, понял, что от нас, он же не дурак, только один момент меня насторожил, спрашивал, что у меня с его дочкой, а что там, штиль, но интонации такие, как будто мы по крайней мере переспали, и не раз, что думаешь, надо как стемнеет разведчика послать к комнате Веры, глянуть, напрягает этот момент, надеешься свои фотографии найти, да, девчата в этом возрасте такие влюбчивые, проверю гипотезу, да, ты диск достал? Сам я извлек терминатора, спец по прослушке и жучкам, тот стал проверять квартиру, не доверяю я соседу. Тот аж 3 нашел, один на кухне, в коридоре и в прихожей, щедро раскидал. И как это понимать, жучки терминатор отключил и забрал. Моника в молодом возрасте не снимались, она фотомоделью была, в кинобизнес позже пришла. Мне записали рекламу с ней на диск, там и пообщаемся. Надеешься быстро уболтать? Попробуем. Я изучил все ее привычки. Надеюсь, получится. Ну не похищать же мне ее в конце-то концов. Ладно, идем. Я подключил диск к нашему кинотеатру. К счастью, этот формат тот читал. Сначала мы внимательно просмотрели ролик, потом я активировал билет, и мы перешли через портал. Не вышло, та бегала от нас как угорелая, визжа и кидая той рекламной продукцией, что рекламировала. Мы вернулись обратно. Бешеная, с восхищением протянул брат, держась за голову, куда прилетела банка с напитком. Давай вторую. А что, у брата еще были любимые актрисы, и мы ушли в Зара с Бандерасом и Джонс. Тут мы почти 6 дней в фильме жили, с девушкой общались, английский-то знала, и брат получил согласие, когда предложил руку и сердце. Но с условием, он победит ее в бою на шпагах, что тот блестяще и сделал. 6 раз. Не с его модифицированным телом и реакцией девушки тягаться было. Он ее покорил, засыпав подарками, много ювелирного было, и другим. Мы поторопили со свадьбой и в католической церкви их обвенчали. Даже брачная ночь была перед уходом. Потом мы перешли к нам в квартиру. Зета была ошарашена, но главное, что она в реальном мире. Опыт прошел удачно. Пришлось почти час описывать Зете, что мы из другого мира, с трудом, но та приняла это. Те отбыли, дальше Леха сам разберется, связи есть, как с документами решить вопрос и официально заключить брачный союз. Главное, брат счастлив. Жаль диск, у нас с Легенда Зара один был. Родители были в курсе этого, потому и отсутствовали, не мешали. Я им позвонил, общая связь на троих, и сказал, что можно возвращаться, и первый вопрос у обоих, кто? Кэтрин Зета Джонс, по фильму Элина, лучше ее так звать. Пришлось венчание в католической церкви проходить, мы там 6 дней были. Дикарка сказала, если брат победит ее на шпагах, выйдет за него. Он 6 раз ее по попе давал плашмя. По-моему, между ними вспыхнула химия. Это видно. Родители только порадовались. Сказали, что скоро будут. Я стал готовить ужин. А что там яичницу сделать? С тостами. И когда пришли, я уже за ужином подробно описал, как все было. Ознакомиться завтра будут. У бати спросил, как машина. Карбюратор все. У каждого свой срок. Уже заказал, новый привезут. Брата мы не трогали. Тот вечером сам позвонил. Элина настоящая дикарка, но в восторге от автомобилей, ярких реклам. Она знала, что мы в будущем от ее времени и восторгом все приняла. Изучила квартиру Лехи, мелковато, но осталась довольна, когда тот сказал, что купить больше не проблема, до ее появления, мол, такой нужды не было. В остальном все хорошо, учил ту пользоваться плитой и готовить, но в большинстве те в постели проводили. Где еще его проводить молодоженам? Завтра тот будет заниматься документами. И еще, Элина не знает русского. Поэтому летом идем в Гарри Поттеру, будем ментально учить русский язык. Она русский, а мы какой хотим. Родители заинтересовались. Они про этот способ знали, обсуждали, что будут изучать, а я вспомнил про Веру, снаружи 1-2 часа как стемнело, все же отправил разведчика. Ну и что, что могут увидеть? Подумают, обычный земной дрон. Комната Веры пуста была, судя по шуму, семейство в зале смотрит фильм, так что подлетел к открытому окну, к сожалению, затянутым москитной сеткой, но у меня были манипуляторы, и я убрал ее, влетев в комнату, и изучил, что там есть. Уф, никаких моих фотографий я не нашел, было несколько разных парней с фигурами культуристов, но увидеть их в девчачьей спальне вполне нормально, постеры да календари, если бы девушки были фигуристые, как у меня в спальне календари на стенках, можно было бы бить тревогу. Я вывел разведчика обратно, поставил сетку на место и, облетев дом, напугав 2 курильщиков на балконах, вернул к своему окну, где он опустился на пол. Убрав его и дотапот, я стал готовиться ко сну. Время 10, что-то устал. Следующие 2 недели особо не запомнились. Я закончил очередной учебный год, перевелся в следующий класс. Активно занимаюсь тренировками на мечах и в силе. Мне это очень нравится, изучаю пилотирование космических истребителей, на своих кораблях и станции бываю, летая к ним за Луну. После экзаменов, я 5 дней за Луной прожил на борту станции, связь с родителями постоянная, поэтому те не переживали, но это так, статистка. У Лехи с Леной все хорошо, документы девушки уже почти готовы, реальные, в нужном ведомстве делают. Они с Лехой даже в поиск на 5 дней съездили. Та про эту войну читала и фильмы смотрела, и со всей серьезностью занималась поиском павших воинов. Тот поисковый сканер отлично себя показал ребятам из поискового клуба там на 2 месяца работы, чтобы все поднять. Леха ее привозил на борт моей станции, та в восторге от нее была. Что такое «Звездные войны» она уже знала, стала киноманом не меньше нашей семьи. Родители дом тот все купили, вчера документы получили и медленно стали переезжать туда. У отца отпуск, свободен, обустраиваются. Постоянно мотаются между квартирой и домом. В принципе все. В фильмы мы после Элины ни разу не ходили, обещание данное родителям держали, но сегодня другое дело. Идем в Паттериану, учить языки, как и хотели. Обожаю золотой билет. Никто из нас 5 не выбирал, что учить. Узнаем, какими языками владеет маг-менталист, то и выберем, да изучим. Ну кроме Катрин, у нее без вариантов русский. Вот вечером мы во всеоружии и активировали первый фильм этой саги, где за Гарри бежала банда его кузена. Сначала Леха с отцом, они подали руки своим женам, помогая перейти, ну и последним я. Сундуки не брали, хватало медальонов хранилищ. Где это мы? Поинтересовался Леха, осматриваясь. Там же другие кадры были, что-то не так, подтвердил я, и обернувшись, увидел, как у детской площадки сидят 2 подростки. Один толстый блондин качался на качелях, в стороне тощий парень с круглыми очками. Те таращились на нас, не понимая, откуда мы взялись. Это не первый фильм, как бы не 4-й, а то и 5-й, изучая подростков, сказал я. На диске вся сага была. Странно, билет вроде целый, да и диск тоже, что за сбой? Нам это помешает? Спросил папа. А, нет, разницы особо нет. Что-то холодно стало, поежилась мама, да и я чувствовал что-то гнетущее. Точно. Дементоры, значит это лето после 4-го курса, перед 5-м. Леха, займись этими оральными проститутками, а я с пацанами поговорю. Я быстрым шагом направился к детской площадке, а Леха достал 2 дрейдик и те кого-то атаковали, мы не видели кого, дементоры были скрыты от простецов защитой. Судя по всплохам, попадали куда нужно. Раздался вой и стало тише. Похоже, конец дементорам. Дементоры против дрейдик, эпизод 1, смотрите во всех кинотеатрах страны. Привет, Гарри, я Андрей, пришелец из другого мира. Копии вашего, копии, тупо спросил тот, копии. Ты не видел, как мы прошли через портал? Нет, не видел. А что это было? Дементоры, их на тебя натравило Министерство магии. Гарри, мы сюда прибыли не просто так. Мы простецы, а нам нужно в магический квартал. Ты поможешь нам, а мы поможем тебе. В течение месяца ты будешь работать на нас, а мы за это купим тебе дом. Собственный дом, где хозяин только ты, с хорошей магической защитой. Как тебе такое предложение? Чем я могу помочь? Немного подумав, Гарри внимательно посмотрел на меня. Молодец, я надеялся на положительный ответ. Тебе нужно забрать вещи из дома опекунов? Мы отправляемся во Францию, думаю, вещи тебе пригодятся. Да, нужно забрать. Мы так группой пошли к дому опекунов. Забытый кузен, что сидел на качелях, провожал нас выпученными глазами. Тот все слышал и многое понял. Дальше дождались Гарри, к тому времени прибежал его кузен и, косясь на нас, скрылся в доме. Елена с интересом крутилась, все изучая, она все фильмы просмотрела, на испанском, скачали ей в интернете, в курсе дел. Вообще девушка привыкала ко всему, к моде особенно, длинных платьев тут нет, но юбка у нее до колен и та сама шалела от своей смелости. Правда, в поиск ездила, надев камуфляжный костюм. Ничего, привыкает. Как Гарри появился с огромным сундуком, я вызвал шаттл, наплевав, что его могут увидеть, он под амулетом сокрытия, мы погрузились на борт и просто улетели. Шаттл под амулетом отвода глаз, что повозило нам без проблем долететь до Парижа. Там на Волге Лехи добрались до входа в магический квартал, и пока остальные ожидали нас в кафе, мы вдвоем с Гарри прошли на территорию магического квартала и дальше уже направились к знакомому менталисту. Я знал, где у той рабочий офис. И да, девушка даже особо и не изменилась внешне, хотя разница в 4 года почти была на месте. Клиентка у нее, пришлось подождать. Мы пообщались, та знала 15 языков и продолжала совершенствоваться. Обучение языкам – это ее специфика работы, заключили контракт. Тут Гарри как основное лицо и маг подписывал об обучении его и 5 простецов, помеченных как его близких родственников, после чего мы покинули офис. Гарри решил на халяву изучить французский, ну с моей подсказки. Еще зашли в банк к гоблинам и провели проверку крови, а там такой коктейль был. Гарри отправили на чистку, я платил золотом, еще и менталист с ним поработает от Аврората, а то что-то не в порядке с головой. В 11 лет тот умнее был, чем сейчас, ну или на одном уровне, а меня сопровождающий вывел из магического квартала. Чуть позже тот проведет нас внутрь. Я забронировал комнаты в отеле на территории магов, а своих нашел в панике. Лена пропала, пошла в уборную с мамой, последнюю нашли оглушенной, а Лены нет. Леха был в ярости, уже два десятка терминаторов работало, искали пропавшую девушку. Отец пытался привести в сознание маму, но не удавалось. Есть все подозрения, что поработали волшебники. Книга, билет в кино, прода 13, есть сигнал, сообщил Леха. Оказалось, тот все же пользуется головой лучше, чем я. Может, я и набрался опыта в путешествиях, но оставался все тем же 14-летним пареньком, сейчас уже 15 лет. Все просто, Леха заказал своим дроидам сделать миниатюрные маяки, и все их имели, даже у меня, в наручных часах были. Когда только успели, я не заметил. Точно волшебники, маяк в 200 километрах от Лондона. Так быстро перемещаться только они могут. Что нам делать? Спросил я. Мамой займитесь, отнесите ее к магам, пусть приведут в сознание, а я Ленку выручу. Один из терминаторов понес маму, и мы с отцом за ним быстрым шагом, а Леха вскоре ушел со своим войском. Чуть позже я заметил, как на орбиту подминается шаттл. Местным его не засечь, режим маскировки, но я видел силой, недавно научился этой технике. Сопровождающий маг, что работал на гоблинов, нас уже ждал, он и проводил в гостиницу, я оплатил на 2 дня, он же и привел врача, что и вывел маму из-под магического удара, то есть, привел в порядок и убрал последствия нападения. Да та и не пострадала, даже не поняла, что случилось, похоже, ей в спину ударили, ничего не видела. Вот туалет и вот очнулась в комнате гостиницы. Терминатора я не убирал, поставил приказ охранять нас, в случае агрессии в нашу или его сторону, агрессора уничтожить, так что пусть выполняет поставленную задачу. Сам сходил за Гарри, его уже очистили, на что 1,5 часа потратили. Маг ментальной направленности, убирая закладки на разуме, только ругался на грубую работу, тот ведь идиотом мог стать. Он бы завел дело, но отследить, кто это сделал, стало невозможным. Парнишка немного квелый был и уставший, так что забрал его, и мы вернулись в гостиницу. А я снял 2 семейных номера и 2 одноместных, в один Гарри и уложили, сразу уснул, второй мой. Он никакой, отходит от того, что с ним проделали, но хоть голова чистая и думать легче. Тот сам сказал, шрама нет, почистили, удалили, что в нем было, наложили мазь, скоро совсем исчезнет. Леха связался с нами только вечером, а связь работала, мы проверяли. Тот снаружи ждал, чтобы его провели в магический квартал. Я разбудил Гарри, он уже пришел в себя, и отправил его к выходу, пусть впустит и приведет брата с женой. Сам с ним не пошел, поленился. Брат доволен, значит, все в порядке. Вернулся Гарри, в сопровождении Лехи с Леной через 1,5 часа. Мы все прошли в комнату родителей, Гарри тоже, хотя не понимал нас, на русском общались, ну брат и объяснил. Дело-то плевое оказалось. Тут есть любители клубнички. Могла понравилась, хватают и развлекаются, пока товарный вид не потеряет. Вот один из таких аристократов и приметил Ленку, а она у меня девушка эффектная, ее и похитили. Хорошо, сигналы маяков космической цивилизации продавливают магические щиты. Нашел я замок, и разнес разрушителем с орбиты, магическую защиту и укрепление, и высадил дроидов. В первой волне шли терминаторы. Маги вообще сильны, 3 терминаторов мне в ноль уничтожили, если бы не неожиданность, больше было бы потерь, а так штурмом взяли замок, Лену освободили, ей ничего сделать не успели, слуги готовили к постельным играм, ну и трофеи забрали. Сколько людей погибло, со стороны похитителей, криво усмехнувшись, уточнил Леха, своим видом давая понять, что никто. Да, после сбора трофеев разрушитель 2 раза ударил, там озеро лавы, правильно догадался. Причем корабль оставался на орбите, пугая местные власти до мокрых штанов, но пусть висит, защита активна, прикроет нас, если что. И нас теперь охраняло 3 терминатора, один в образе девушки, теперь и в туалет нашим женщинам без охраны не зайти. Урок усвоен, время терять не хотелось, обсуждая похищение Лены, мы через почтовую сову, у портье была, отправили сообщение девушке-менталисту, а Лены был плохо скрытый испуг. но на мужа та смотрела с обожанием. Рыцарь ее спас. Я тоже так хочу. Подрасту и тоже похищу копию Лены из Зара. Будет две одинаковых невестки у родителей, одна чуть старше, другая моложе. Вообще я мысленно пошутил, но знаете, а как-то понравилась идея, у нас с братом вкусы совпадали, надо будет ее обдумать. Девушка вскоре прибыла, по 15 минут на каждого, и та в памяти развернул первый пакет того языка, что каждый желал освоить. Я вот, например, испанский учил, Гарри французский, так ему тут жить, дом обещали, купим, нужно знать язык местных. Леха учил китайский, батя английский, мама французский, ну и Лена понятно какой. Девушка вымоталась, но через два дня обещала быть для следующего обучения. Всего их пять. Гарри, прежде чем уйти к себе, обучение в комнате родителей проходило, глядя как я стою в углу, насупившись, спросил, а ты чего? Родители в угол поставили, наказали. А, вытаращил тот на меня глаза. Мы хоть и ровесники, обоим 15, но я крепкий громила, а Гарри мелкий клоп, вот у того когнитивный диссонанс и возник. Всего один раз при них дементоров проститутками назвал, а запомнили. Вот наказание и настигло. Родители у меня строгих нравов. И что, ты вот так это оставишь? Это родители, пояснил я. Буду стоять сколько скажут. Пусть им будет стыдно. А ну молчать там, сказал батя, и я замолчал. Я уже понимаю, о чем вы говорите. Гарри кинул на меня откровенно завистливый взгляд и ушел к себе в комнату. Нужно переварить те знания, что он получил, да и нам тоже. Утром мы позавтракали в кафе, оно рядом с гостиницей. Остальные стали прогуливаться. Французские маги мало похожи на британских, нападать на простецов среди улицы не будут. Вот и гуляли, изучил, что есть в лавках. Если даже нападут, их два терминатора сопровождают, вооруженных до зубов. А мы с Гарри в Министерство магии. С нами тоже один боец. Я тут все ходы знал. Сразу в отдел продаж недвижимости. Договориться о просмотре домов на берегу Средиземного моря было несложно. Даже предложили 8 домов, что продаются. Цена, конечно, не слабая, но это дома с магическим источником, пусть и слабыми, и серьезной защитой. Время терять не стали. Сотрудник, что все показывать будет, пошел с нами, и забрав родителей с Лехой, созвонились встретиться у выхода из магического квартала, дальше покинули на спидере город, и на шаттле к Лазурному берегу. И сотрудник Министерства магии, и Гарри, большими глазами за всем следили. Однако работник Министерства был профессионал, и мы гурьбой изучали дома. Если Гарри защиту, хотя тот мало что понимал, не учили его этому, то мы сами постройки, комнаты, обстановку и выход к морю. Наши женщины в этом хорошо помогали, первые три дома в минус, находили недостатки, хотя парнишке они нравились. Сам я особо голос не подавал и был скорее статистом, наблюдал за всем. Четвертый и пятый вроде ничего, а вот шестой дом понравился всем, небольшой, с жилой мансардой, но такой уютный и домашний, так и хочется тут остаться. Общее мнение после внимательного осмотра, надо брать. И спуск к пляжу был легкий, до пляжа 200 метров. Тропинка велась, сам дом рядом с Сентропе, до него 6 километров по прямой. Так и вернулись в министерство, где покупка была оформлена на Гарри, все, он домовладелец. После этого купли и домовичку, и в кафе на улице магического квартала, а время обеда было, после приема пищи, я сказал Гарри, тебе нужно гражданство магической Франции, теперь, имея недвижимость, получить его будет куда легче. Нужно, да, чтобы всегда было куда отойти, запасная берлога. Если плохо будет в Англии, ты же вроде хочешь вернуться, тот обратно во Францию и заявляешь о преследовании тебя со стороны британских магов. Конечно, французы тебя не сильно любят, из-за прошедшего турнира, но оформят все как надо. Да и граждан они своих защищают лучше, чем британцы это делают. Прищемить нос британцам они всегда рады. Мне нужно вынуться на пятый курс, да учиться. Вообще-то не нужно. Я уточнил у гоблинов, ты совершеннолетний. Участвовать в турнире могут только совершеннолетние и министр магии с диктором школы, заставив тебя участвовать, хотя директор, как твой опекун, легко мог прервать контракт, сделали тебя совершеннолетним. Ты можешь не возвращаться и спокойно доучиться в местной школе магии. Для тебя это наилучший вариант. Сейчас в Англии все газеты тебя грязью поливают, выставляя психом. Но темный лорд, он возродился. А тебе какое дело? Комплекс героя покоя не дает, это теперь проблемы британцев, наплюй и живи себе. Британцы не хотят воевать, лучше вытолкнуть вперед необычного мальчишку и жадно смотреть, кто друг друга убьет, а победителя посадить в вашу магическую тюрьму. Найдут повод. Британцы неблагодарные свиньи, запомни это. Кто тебя вышвырнул из магического мира на 10 лет к тетке? У тебя много родственников, но всем на тебя плевать. Кто устраивал тебе приключения в школе? Кто всей школой тебя ненавидел, а потом старался снова дружить? Кто поливал грязью со страниц газет? И эти людям ты хочешь помочь? Да пусть горят они в аду. Живи, найди девушку, изучи какое магическое направление, Поттеры вроде артефакторы, расти детей. Это твое, а всякими лордами пусть занимаются те, кому положено, полиция и армия, пусть и магическая, им деньги за это платит. Понял, но у меня там друзья. Рыжий предатель, он тебе не друг, уцепился за тебя ради твоей славы и денег, чтобы на сестре женить и твои деньги поделить. Подруга, да, она верная, можешь вызвать ее сюда. Дальше сам решай. Но, мам, ну поговорите вы с ним, он твердолобый. Тут да, за парня взялись мама и Лена. Последняя на английском, а мама на французском. Они с Гарри уже первый урок языка освоили, худо-бедно друг друга понимали. Мы же не вмешались в это, за полчаса промыть Гарри мозги те смогли, он вообще довольно внушаемый. Так что убедили, нафиг эту Англию, там его ничего не держит, а друзьям и написать может. В общем, мы снова с ним в Министерство магии, где тот подал прошение о получении гражданства, двойное будет. Регистрацию провели быстро, Делакур помогли, иначе на несколько бы дней растянули. Тот принес присягу и все, он гражданин Франции. После этого в местную полицию, где Гарри написал заявление о преследовании его со стороны британских магов, да приложив копию листа с информацией, что было в его теле из зелья и от менталиста. Так что дело завели, то есть, тот прикрыл зад, скажем так, правда того за ручку пришлось водить, но сделали. После этого Гарри с магом из Министерства магии Франции и своей домовичкой аппарировали к своему дому. Маг это сделал. Тот подключит в доме Гарри каминную сеть, охрану дома на хозяина перепишет, научив пользоваться, и научит, как приписать домовичку к источнику дома, чтобы та там работать и жить могла.